Клик. Мы снова парили над землей. Я посмотрел вниз и увидел прямо под собой лежащее в траве тело пумы. Она спала. Дыхание было медленным и глубоким. Чуть в стороне виднелось тело другой пумы, более темной масти. Я побывал именно в этом теле. Летящий за спиной ББ закружился. «Похоже, тебе понравилось». «Просто чудесно!» — завибрировал я. «Что ж, у меня есть для тебя еще кое-что. Собственно, это выбрала на... ну, она. Она считает, что это как раз для тебя. Ты будешь там один, но она убеждена, что ты прекрасно знаешь, как себя вести. Я провожу тебя. Готов?» Мне было интересно, что приготовила для меня она. И я с готовностью вытянулся. Клик. Я лечу над неровными, усыпанными снегом горными вершинами. Вижу все, что происходит на сотни километров вокруг. Там, внизу, на земле. Необычайная острота зрения. Я различаю мельчайшие детали. Листья на деревьях, крошечные животные, ползающие среди камней. Я лечу медленно, делаю плавный разворот. Идущий от горной гряды поток воздуха надежно и устойчиво поддерживает мои крылья. Крылья? Я поворачиваю голову и вижу отходящие от тела широкие изогнутые крылья, сужающиеся сглаженным конусом. Перья трепещут. Я поворачиваю голову в другую сторону, чтобы сравнить это крыло со вторым. Я не просто лечу, я парю, как птица. Я — птица. Сверхсамолет, который подчиняется любой мысли. Я делаю еще один разворот. Перья поддерживающего крыла отклоняются в сторону. Мгновенно откликаются на малейшее движение воздуха. Идеальные элероны. Попробуем подняться как можно выше. Вот так. Под левым крылом воздух плотнее, чем под правым. Это можно использовать для подъема. Мощные взмахи. Почти вертикально. Теперь разворот и круговое вращение. Заложить круче в бок. В высшей точке. Коэффициент скольжения должен быть не меньше 50 к 1. Планирую вверх по спирали, круче и быстрее, безупречный контроль. Воздух становится разреженнее. Попробуем быстрее. Интересно, когда начнется срыв потока? Нос? Нет, голову выше. Угол атаки острее, еще острее. Это просто здорово. Никогда не думал, что птичье тело может... Ага. Вот он, срыв потока. Без труда вновь набираю скорость. Отлично. А теперь сложим крылья и вниз. Эй, Роб! Могу поспорить, что эти крылышки способны выдержать немалую перегрузку при пике. Если открывать их осторожно, медленно. Посмотрим. Это должно ускорить падение. Роб, ты знаешь, что делаешь? Вот. Теперь просто дух захватывает. Остается чуть развернуть крылья в нужный момент. Осторожно. Что ж, возьмемся за штурвал. Ага. Сработало хвостовое оперение. Сейчас. Вернулись к обычному полету. На крейсерской скорости. Интересно, кто это? Вот эта птичка. Должно быть сам кондор. С какой же скоростью летает обычный воробей? Роб, пора сделать короткий скачок. Торопись. Тяжело вздыхаю, но послушно вытягиваюсь. Клик. Мы снова оказались среди сверкающих фигур. Я плотно закрылся. Но удивительно знакомое излучение все-таки пробивалось насквозь. Через некоторое время оно ослабло. Я раскрылся, мгновенно ощутил метку ББ и неясную метку женщины. ББ кружился. Должно быть, та огромная птица до сих пор гадает, почему ее крылья оказались сломанными. Я тоже завертелся. Ну что ты, уверяю тебя, я не растянул ни единой связочки, даже перышко не помял. ББ обернулся к женщине, сверкающей фигуре, которую я уже умел отличать от других. Оставляю его на твое попечение. Мне нужно повидаться с АА. Увидимся на месте. На месте? Поинтересовался я. Там, где мы тебя встретили. Я свернулся. Многое оставалось непонятным. Но я воспринял, что мой визит близился к концу. Нужно поторопиться, прояснить самые важные ключевые вопросы. Я сосредоточился и полностью открылся, чтобы избежать каких-либо искажений.